Глава 19. Вдарим рог в шаде. Остин шел ко мне навстречу, и я машинально отступала с каждым его шагом. Больно уж грозен был вид у волшебника из другого мира. И в то же время я не могла не отметить, как он хорош собой. Высокий рост, широкие плечи и длинные ноги. Шел так, будто впечатывал шаги в землю. Аж мороз по коже. Когда уперлась в деревянный стол, который еще не так давно ломился от явств из моего мира, замерла. Отец малышки продолжал неумолимо приближаться. С опасной грацией, будто крупный хищник из семейства кошачьих. Ох, святые пингвинята! Влюбилась бы, не обладая этот великий и ужасный, совершенно невыносимым характером. Впрочем, мне не может понравиться мужчина, который бросил ребенка на произвол судьбы. Даже если считал, что девочка достаточно взрослая и может о себе позаботиться. Злость придала мне сил, и я глубоко вдохнула, принимая решение. Не стану показывать страха, но и ссориться нельзя. Ведь скандалом ничего не решить. Обвинения хороши лишь в суде. Я мама Аниты, пусть и приемная. Он папа, пусть и безответственный. Нам придется найти общий язык и научиться уживаться рядом. Ради одной малышки с открытой улыбкой и добрым сердцем. Ведь мы с Устином взрослые люди. «Мы не с того начали», — заговорила я до того, как он снова принялся угрожать или требовать. «Прошу прощения за то, что ударила вас этой ночью. Я испугалась за ребенка, ведь на вас не было написано, что вы ее отец. Незнакомец мог оказаться вором или убийцей. Вы выглядели страшно. «Спасибо за комплимент», — усмехнулся он и через некоторое время соизволил кивнуть. «Извинения приняты». «Кстати, не обессудьте, но я не смогу вернуть пыль, в которую превратился мусор», — ободренная первой победой торопливо добавила я. «А попытка сделать цемент и заделать дыры — провалилась. Замолчала, пытливо глядя на него. Разозлится? Вернет меня в обычный мир? Или все же с Устином можно договориться по-хорошему? Мужчина пристально и молча изучал меня. Я неловко подтянула съехавшую с плеча лямку сарафана. Внезапно подвело живот, и раздался закономерный звук. Чтобы скрыть неловкость, я сказала. «Но это не значит, что я сдалась. Я обязательно придумаю, как исправить...» «Вы голодны», — спокойно перебил он. «Наверное, лапша, которую вы делаете, не особо полезна». «Всяко лучше картошки фри, которой полгода питалась ваша дочь», — вырвалась у меня. Чертыхнувшись про себя, я поспешила исправить ситуацию. Но главное, что Нитке нравится возиться с тестом и есть пищу, которую сама приготовила. Она же девочка. «Мою дочь зовут Анита». Тон Устина снова похолодел на пару градусов. Я медленно вдохнула и выдохнула, чтобы сдержаться. И снова не вывалить на мужчину все скопившиеся претензии. А как остаться спокойной? Он слышит лишь то, что хочет, остальное игнорирует. «Садитесь!» — отставив стул, приказал маг. «Зачем?» — машинально опускаясь на сиденье, удивилась я. «Вы голодны, а я видел, во что превратился старый котел». Он протянул руку к черному потрепанному цилиндру, который стоял посередине стола, и я запротестовала. «Я не стану есть ворованную еду!» Рука его замерла, глаза сузились, в голосе зазвенели стальные нотки. «Ворованную?» Атмосфера вновь заметно накалилась, но я решила объяснить свою позицию, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. В мире, откуда я пришла, все стоит денег. Продукты и работа повара не бесплатны. Я не стану поощрять преступления. Здесь достаточно еды, чтобы не обделять других. А котел... «Так вы считаете, что я отбираю у кого-то еду?» Спросил он так грозно, что я невольно вздрогнула. Пытаясь сохранять спокойствие, кивнула на шляпу. «Это очевидно». «Очевидно?» Устин приподнял брови и усмехнулся. «Это слово означает то, что видят ваши глаза. Но что, если они вас обманывают?» Я отрицательно покачала головой. Еда была настоящая, она пахла, и пакетики из-под картошки фри были на самом деле. «А как насчет этого?» Мужчина сунул руку в шляпу и изящным движением вынул из нее белого кролика. У меня вырвался смешок. «Классика! Терпеть не могу это старье!» Дернув лапами, неожиданно сказала животное. «Другое дело, Рок. На крайняк альтернатива». Вывернув уши из хватки мага, кролик прыгнул на стол и пробарабанил мотив «Мы еще покажем рок-н-ролл». Покрутив попой, дернул куцым хвостом и, сиганув на землю, дал стрекача. Я посмотрела на Устина и пожала плечами. «Хотели удивить говорящим кроликом? Это после Вальдемара?» Маг скрестил руки на груди и выгнул бровь. «Думаете, это был кролик?» Взгляд указал на озеро, к которому ускакало животное. Я послушно оглянулась и забыла, как дышать. Никакого озера там и в помине не было. Ни воды, ни деревьев. Передо мной раскинулась широкая пустыня, а в лицо ударил горячий ветер. В направлении потрясающего заката от нас шустро убегал большущий варан. Так мне показалось за миг до того, как чудище расправило огромные, прозрачные, как у стрекозы, крылья и взмыло в небо. Втянув носом воздух, я оторопело проследила за полетом невиданного существа. А когда ветер донес обрывки мелодии, которую напевал кролик, чуть со стула не упала. Зажмурившись, пробормотала. «Спокойно. Это обычная иллюзия. Надо верить лишь в то, что можно потрогать». «Тогда сделайте это», — предложил Устин. Открыв глаза, я удивленно уставилась на тарелку с ароматным стейком, которая украшала круглый столик. Рядом стоял Устин, и даже в одежде официанта он смотрелся потрясающе. Небольшой ресторанчик, в котором мы оказались, был наполнен посетителями. Звучала приятная музыка, сновали люди в форменной одежде и с подносами в руках. Не веря своим глазам, я дотронулась до вилки и ощутила холодок металла. Желая убедиться в реальности происходящего, подхватила ее и, нанизав кусочек гарнира, осторожно попробовала. Вкус был острым и пряным. Настоящим. Отложив прибор на стол, я строго посмотрела на Устина. «Так вот откуда вы берете еду!» И осеклась, глядя на мага, на котором уже была другая одежда. Мы снова оказались в Шааде. Над безголовым рыцарем который упоенно рубил дрова, задумчиво кружил януарий. А Анита собирала цветы так спокойно, словно мы и не исчезали. Будто все мне лишь примерещилось. И я бы с радостью так и думала, но передо мной по-прежнему стояло блюдо из увиденного ресторанчика. А под ногами алел песок из пустыни, где летающие чудовища поют старые хиты моего мира. «Ешьте!» — приказал Устин. «Верните это в ресторан!» — упрямо потребовала я. «Все еще думаете, что я вор?» — удивленно покачал он головой. «Ваши фокусы меня не убедили», — подтвердила я. «Если где-то прибывает, то где-то убывает. Закон сохранения энергии». Отвернувшись, он бросил через плечо. «Подарок!» Подняв руку, щелкнул пальцами, и тарелка со стейком превратилась в мешок цемента.